Глава 30. Улица бушевала. Люди, испуганные, сбитые с толку, метались от дома к дому, от машины к машине, пытаясь найти хоть какое-то место, где можно быть в относительной безопасности. Трудно. Сложно поверить в происходящее, понять то, что творится. Вот только что, час тому назад, все было как обычно, если не считать плохого самочувствия. И вдруг твой давний знакомый, идущий по тротуару рядом с тобой, сжимает виски и в следующее мгновение уже хватает тебя за горло и тянется зубами к твоему лицу, щелкает челюстью у глаз. И словно добивая людей на помощь к тем, кто был другом, братом, матерью, отцом, был и перестал им быть, превращаясь в тупого монстра, сам дьявол выпускает на свет Божий еще более фантастических тварей. Огромных, уродливых чудовищ, появляющихся словно из ниоткуда, становилось все больше. Они прыгали, нарушая своими прыжками все мыслимые и немыслимые законы физики. Они вырывали массивные двери больших магазинов и запускали их в воздух, как фрисби. Гиганты, похожие скорее на горных троллей, чем на огромных людей, мяли ручищами машины вместе с сидевшими внутри людьми. Не обращая внимания на весь этот кошмар, ловко огибая одни препятствия и перепрыгивая другие, по улице несся человек с таким тесаком в руках, что страшно становилось вдвойне. Страх от того, что этот безумец с тесаком не боялся всего, что его окружало. А если на пути вставал мертвяк, то он попросту сносил ему голову одним точным ударом и, не замедляя бег, устремлялся дальше. Добравшись до спуска в подземный переход, Креш взобрался на крышу брошенной девятки и осмотрелся, приговаривая чуть слышно. «Дружба крепкая, не ломается, не расклеится от дождей вьюг». Из перехода вышел зараженный и направился прямиком к снайперу, выставив одну руку перед собой, порыкивая, переставляя деревеневшие ноги. И задумка его легко читалась на синюшном лице – сожрать. Не отводя взгляда от прохода между домами, куда забежал, спасаясь от наплыва мутантов в Дизи, Кряж отмахнулся тесаком от мертвяка, отсекая тому конечность. «Чё ты хапаешь? Чё хапаешь?» – приговаривал Кряж, вторым движением снося голову пристающему к нему зомбаку. «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг». Закончив с песенкой, снайпер лихо спрыгнул с крыши на капот, затем на асфальт и устремился вслед за Дизи. Пробегая по узкому проходу между домами, Кряж отметил, что ковбой оставил после себя внушительный след в лице пятерых убитых им ползунов. «Браво, мальчик, браво!» Вбегая во двор, Кряж осмотрел предстоящее поле боя и удовлетворенно крякнул. «Обстановка многообещающая». Двор был оборудован не самой дешевой детской площадкой со всевозможными качелями, каруселями, горками, игрушечными, но крепкими домиками. На одном из таких домиков, на курьих ножках у входа, в который восседала в ступе деревянная баба-яга, устроился Дизи и планомерно расстреливал штурмующих его крепость мутантов. Дизи был собран и сдержан. Каждый выстрел был точным, отменно выверенным. Один выстрел – один труп. И вообще, Кряж присвистнул от восхищения. До того Дизи был прекрасен. Черный плащ его трепетал фалдами, шляпа сидела низкая, чуть ли не прикрывая брови. Лицо Амера строгое, сосредоточенное. Ни тени страха в глазах. Индиана Джонс отдыхает в сравнении с ковбоем. Дизи стал своим в Стиксе. С балконов и окон домов доносились крики. В каждом таком крике читалось одно и то же. Отчаяние, страх, боль. Внимание Кряжа привлекло странное действие на одном из балкончиков шестого этажа здания напротив. Человек в трусах, стоя на карачках, уперся лбом в прутья ограждения и пытался протаранить их. Понятно, зараженный. Паразит, тот самый, что селится в организме неиммунного и превращает человека в нечто, сжирая его изнутри, выгрызая личность как таковую, в попытках добраться до плоти в силу неразвитости своей, не способен искать пути к достижению своей цели и выбирает самый очевидный – прямой. Но на то, чтобы хотя бы встать с четверенек, разуму не хватало. Пока. Вот его руки нашли опору, обхватив металл поручня, и потянули тело вверх. Он уже на ногах. Пошатывается, порыкивает. Тело его сгибается в поясе и, теряя равновесие, зараженный устремляется вниз. Летит быстро и красиво. 2 секунды и глухой удар о землю оповещает всех тех, кто способен мыслить о том, что для этого существа все кончено. «Кряж!» — Дизи заметил снайпера. На приветственный взмах рукой не было ни сил, ни желания. «Бегу!» — Кряж рванул на помощь. Дизи хоть и держался молодцом, но патроны, как известно, имеют свойство заканчиваться, а мертвяков было еще довольно много. Врезаясь в толпу зомбаков с тыла, Кряж наносил безжалостные сокрушительные удары тесаком, разрубая, по сути, мертвую плоть, как поросль бамбука. Головы отделялись от туловища немногим легче, чем руки и ноги. Как только часть зараженных догадалась, что они теперь выступают в роли добытчиков, тут же переключила свое внимание на Кряжа. Удалось-таки разделить группу на 2. Кряж попятился, отводя за собой тех, кто счел его более доступной едой. «Цыпа-цыпа!» — снайпер крутанул тесаком. «Идите за папочкой!» Подпуская к себе особенно быстрого, Кряж молниеносно срубал торопыги башку и тут же отступал на несколько шагов. «И даже не взапрею, я так пару часов махать могу!» Патронов оставалось слишком мало. Пришлось один миротворец спрятать в кобуру. Дизи стоял на крыше игрушечного домика, выцеливая очередную жертву. Цель найдена. Потянуть скобу, выстрел, цель уничтожена. Он поймал себя на мысли, что если относиться к этому делу с определенной отстраненностью, то оно продвигается многим легче, чем в случае подключения любых эмоций. Чтобы выжить, необходимо превратиться в робота. Необходимо? Значит, так и будет. Еще ковбой понял, что жизнь его не так и дорога ему. Нет желания жить совсем. Это не значит, что можно сложить руки на груди и принять смерть, нет. Но и цепляться за жизнь всеми возможными способами он не станет. Кончатся патроны, и Дизи, вооружившись ножом, спрыгнет вниз, попытается пробиться сквозь плотную толпу мутантов. Разговор не об этом. Дизи понимал, что не станет свою жизнь ценить выше другой жизни. Не станет прятаться за спинами других людей никогда. Больше никогда. «Кряж!» — не удержал ковбой возгласа, заметив появление снайпера. «Сейчас станет легче. Вдвоем с этим прожженным стиксовцем они без особого труда разберут этот сброд на запчасти». Кряж, вечно бубнящий себе под нос странные словечки, врезался с разбегу в тыл зомбакам и первыми же взмахами своего устрашающего тесака расставил все точки над «ё». Как только мертвяки разделились, и какая-то часть устремилась за Кряжем, Дизи разрядил миротворец в головы оставшихся и, перезарядив револьвер, спрыгнул с крыши домика в песочницу, нечаянно раздавив чьё-то синее маленькое ведёрко, забытое рассеянным карапузом. «Куда теперь?» Кряж стряхнул с широкого лезвия кровь и, присев, оттер свой тесак о пиджак обезглавленного мертвяка. «Тоска что?» «Сказал, чтобы я к тебе пробивался, а ты сам ко мне подоспел». «И где он? Уединился с глобусом в уютном месте и пивко потягивает?» «Не знаю». «Дело... Саньки к магазину рванули. Может, и мы сходим? Людям поможем?» Дизи не знал, что ответить. «Сходить? Почему бы и нет? Можно, конечно, вернуться назад, туда, куда и говорил тоска, а с другой стороны, людям помочь не мешало бы». В то, что Санькам потребуется помощь, верилось слабо. Ковбой готов был уже согласиться с Кряжем и сказать тому об этом, как вдруг в голове его зазвучала музыка. Почти такая же, какую он слышал перед появлением Зайки, только эта музыка больше напоминала тихий звон колокольчиков, а не хрустальный перелив. «Скребер». Кряж посмотрел на друга с недоверием. «Где? С чего взял?» Он завертел головой, пытаясь понять, где может находиться или откуда может появиться самый опасный враг человека в Стиксе. «Мне показалось?» Дизи постучал пальцем по своему виску. «Я его слышу». «Да ну!» Восхищенно воскликнул Кряж. Дизи не намерен был шутить и, схватив снайпера за руку, потянул ко входу в ближайший подъезд. Поднявшись на промежуточную площадку между первым и вторым этажами, друзья остановились. «Это ничего себе! как твой дар в жилу-то?» «Не ори», — поморщился Дизи. «Какая жила? Если бы я хоть что-то понимал из этого звона. Он, может, за 3 километра отсюда, а мы уже в подъезде хоронимся. Хороший дар, ничего не скажешь». «Прокачаешь», — беспечно отмахнулся от стенаний ковбоя Кряж. «Какие твои годы?» Снайпер подошел к окошку, ведущему во двор, и, привстав на доски, выглянул. «Вроде тихо, а? Может, точно далеко?» Дизи пожал плечами. «Так что, к магазину или ко мне в гнездышко?» «Давай к магазину. Ракету видел? Если там и спокойно все, так хоть с погрузкой поможем». Кряж снова выглянул в окошко. «Слушай, чё-то мертвяки притихли и хари свои попрятали. Видать, чуют, что хозяин близко. Нам бы быстрее дергать надо отсюда, слышь?» «Давай», — согласился Дизи. Кряж отпрянул от окна, подпрыгнул несколько раз на месте, покрутил руками, изображая пловца, и потянул из ножен свой тесак. «За мной!» Перепрыгивая через несколько ступенек, снайпер, оказавшись у выхода, быстро выглянул наружу и тут же отпрянул от дверного проема. «Не видно никого!» Он оглядел ковбоя с ног до головы и, усмехнувшись, заметил. «Шнурки завяжи, тетеря, а то нос разобьешь!» Дизи посмотрел на свои ноги. Да, один из шнурков развязался, и он, опустившись на колено, принялся приводить обувь в порядок. Кряж, тем временем, решив разведать обстановку, шагнул наружу. Осмотрев двор на предмет нахождения в нем нежелательных элементов, он развернулся лицом к Дизи и, как всегда, решил отпустить очередную колкость. «Так до второго пришествия тут просидим». Дизи почти закончил и, подняв голову, ответил снайперу. «Иду уже, иду!» «На карачках идешь? Так дела не дело...» Черная трехпалая лапа с длинными кривыми, как ятаганы, когтями схватила снайпера за голову. Один миг, и тело Кряжа устремилось вверх.